Оставив сумки на первом этаже, Вера в сопровождении директора отправилась осматривать главный корпус. Все здесь было ей ужасно интересно. В ресторане она поизучала меню, вздохнула. Впечатлил даже не выбор, а обилие блюд русско-советской кухни. Здесь учли, что старики ужасно консервативны в кулинарных пристрастиях. Селедка под шубой, холодец, шпротный салат, котлеты пожарские, судак по-польски, мясо по-суворовски, творожная запеканка, клюквенный кисель. «У нас шеф из хорошего таллинского отеля», — похвастался Шарпантье. «Я и сам полюбил все эти винегреты, не похожие на винегрет. И салат без оливок, но с названием оливье. А какие у нас тут пекут пирожки? Пойдемте к дамам, они вас угостят». В чайной зоне за столом сидели три бабушки, смотрели какое-то шоу российского Первого канала так увлеченно, что даже не обернулись. Две закисли от смеха. «Чего она, чего?» — приложив ладонь к уху, переспросила третья, тощая, как баба-яга, валом шелковом тюрбане. «Чего она ему сказала?» «Говорит, не парься, урод, отвали». «В каком смысле?» «Да ну вас, Эльвира Ивановна, забывайте слуховой аппарат, потом мешайте смотреть». Вера покачала головой. «Спасибо, я потом со всеми познакомлюсь. Пойдемте дальше». На ходу, слушая пояснения, записывала в блокнот. «В каждой квартире кухонный уголок, кто хочет, готовить сам. Есть автобус для поездок в супермаркет или можно дать список продуктов. Привезут». Поднялись на второй этаж. В одной комнате занимался кружок мягкой игрушки, в другой хор репетировал «Эх, дороги, пыль да туман» для завтрашнего концерта. В третий — очень серьезный мужчина, похожий на певца Георга Отца. Верина бабушка обожала фильм «Мистер Икс». Диктовал кулинарные рецепты. Это и был переманенный из Сталина чудо-повар. «А здесь что?» Вера остановилась перед запертой дверью, на которой висела табличка с перечеркнутым крест-накрест портретом Ленина. Изнутри доносился мужской голос, что-то пронзительно выкрикивающий. «Дискуссионный клуб для политических споров. Сегодня белый день». Люк Шарпантье тихонько рассмеялся, видя на лице спутницы недоумение. «Ну, видите ли, мадемуазель Вероника, вы русские очень пассивная нация, особенно в политике. Спор моментально переходит в ссору, ссора в драку. Поэтому пришлось поделить дни на красные и белые. В красный день свои аргументы высказывают сторонники коммунизма, а их оппоненты только слушают. В белый день все наоборот». «Знаю я стариков недоверчиво», — заметила Вера. «Как-то они будут слушать и ничего не отвечать. Так не бывает». Директор хитро приподнял бровь. «А вы загляните. Сегодня там будет пусто. Белый у нас маргинальное меньшинство». Зал, который, судя по экрану, использовался для кинопоказов, был почти пуст. На сцене стул с микрофоном. Там, тряся пальцем и захлебываясь, держал речь лысый человек в свитере. Аудитория состояла из одного единственного слушателя. Он был в строгом костюме, белой рубашке, галстуке. Что-то быстро записывал. «Так никогда ничему и не научитесь», — чистил оратор, «потому что ваша идеология не признает свободы мысли. Только и умеете, что клонировать таких же, как вы, долдонов. Марксистское учение всесильно, потому что оно верно. Вот вся ваша аргументация». Шарпантье объяснил шепотом. «Это господин Кучер Михаил Маркович, диссидент. Был выслан из Советского Союза еще в 70-е годы. Женился на состоятельной даме левых взглядов, овдовел. Продал свою квартиру в 16-м арондисмане, живет у нас. Как видите, его взгляды у нас непопулярны. Только один сторонник?» «Это не сторонник, а совсем наоборот. Секретарь нашего парткома. Что удивляетесь?» «У нас и партийная организация есть. А как же без нее?» «Завтра в красный день секретарь будет возражать по пунктам, потому и записывает». «О, это наша звезда. Не узнаете?» Директор назвал фамилию, которая Вере была смутно знакома. «Кто-кто?» «Ой, я забыл, сколько вам лет. Это один из членов ГКЧП. Доживает у нас. Дети-бизнесмены платят. Такая вот судьба». Что такое ГКЧП, Вера сообразила не сразу. Потом, конечно, вспомнила. Фамилию эту она, кажется, слышала в далеком детстве. «Иосифа Виссарионовича не оскорблять, особенно в канун Великой Победы!» — вдруг крикнул с места бывший путчист. Вера прослушала, что именно сказал про Сталина господин Кучер. «Вам никто слова не давал!» — легко перекричал его в микрофон выступающий. «И предупреждаю, увижу в клубе портрет Усатого — сорву! Дома у себя хоть Гитлера вешайте, а в общественном месте не сметь! И сядьте! Уважайте правила!» Партийный секретарь поднялся, грохнув стулом. «Сам себя слушай, балабол!» Затопал к выходу. «Смываемся, а то нам тоже сейчас достанется». Вера записала. «Мих, Марк, кучер. Познакомиться. Проблемы изоляции?» Приезжая в дом Вет, она всегда брала на заметку тех, кто страдает от одиночества или подвергается остракизму. Во всякой ячейке общества, дома престарелых не исключение, обязательно есть свои парии. Исследования, проведенные фондом, показали, что эта категория стариков уходит быстрее всего. Слова «умирать», «смерть» в документах организации принципиально не употреблялись. «Михаил Маркович всегда один?» — спросила она. «С ним никто не дружит?» «Никто, но ему, по-моему, и не нужно. Он диссидент по своей натуре, экзистенциале...» Шерпантье пощелкал пальцами. Вера помогла. «Экзистенциальной установки? Установки, спасибо. Ему нужна оппозиция, конфликт с окружающим социумом. Он заряжает его энергией. Вам нужно прийти в красный день». «О, это интересно. Я видел в Москве спектакль «Горе от ума». Очень похоже». «Как Чацкий один против всех?» «Ну да, только в пьесе Чацкий, если так можно сказать, не расстается с микрофоном, все время говорит. А тут наоборот, только жестикулирует, мимикирует». «Мимикует?» «В общем, делает лицо и кричит. А почти ничего не слышно, потому что микрофон ему в красный день не положен. При этом месье Кучер выглядит совершенно счастливым». Они спускались по лестнице с противоположной стороны главного корпуса. Вера с удовольствием погладила дубовые черные от старости перила. Пролетом ниже на широком подоконнике сидела пара, мужчина и женщина. Курили. Вера уже знала, что в шато повсюду устроены места для курения. Многие гости не желают отказываться от вредных привычек. Директор пожаловался, что ему трудно держать оборону против разного рода инспекций, которые требуют все курилки упразднить. Пока выручают ссылки на русскую этноспецифику и особый статус заведения. «О, вам это будет интересно!» — Шерпантье придержал Веру за локоть. «Еще две ярких личности. Обе с психической аномалией. У господина Эдуарда Мухина посттравматическая антероградная потеря памяти с частичной ретроградной амнезией. После автомобильной аварии отключились участки гиппокампа, ответственные за долгосрочную семантическую эпизодическую память. Довольно редкий случай, хотя описанный в литературе. Этот человек навсегда остался в 1973 году. «Почему именно в 73-м?» — шепотом спросила Вера. «Не знаю, но все, что произошло после того времени, его память не зарегистрировала. У него в голове что-то вроде блокатора, который не пропускает ничего, что появилось позже. Он, например, знает про музыку Beatles, а Rolling Stones только до диска God Had Soap. Каждый раз с недоумением смотрит на видеомагнитофон. Пожмет плечами и проходит мимо. В квартире у него только техника того времени. Как мы намучились, когда у господина Мухина сломался проигрыватель для виниловых пластинок. Вы посмотрите, как он одет». Мужчина действительно был одет чудновато. Как персонаж из фильма Милоша Формана «Волосы». Тертый джинсовый костюм с клешенными штанинами, туфли на платформе, индийская рубашка с острыми углами воротника, длинные пеги и волосы до плеч, усы подковкой, дымчатые очки почему-то с яркой наклейкой на одном стеклышке. Его мозг отказывается регистрировать все непривычное, не поддающееся в картину 73-го года, продолжал директор. Помогает слабое зрение. Он плохо видит, а очков с диоптриями не носит, только солнечные. А почему не носит? Потому что в 73-м году господину Мухину было 30 лет, и в очках не было необходимости. Еще, думаю, работает подсознательный механизм внутренней защиты. Легче не замечать того, что может смутить. А каким языком он говорит, я не понимаю половины. Но ведь окружающие наверняка рассказывают ему, что сейчас не 73-й год. И потом вокруг столько всего современного. Не замечает. Шерпантье развел руками. Моментально забывает все, что не вписывается в картину. А ночной сон окончательно стирает все впечатления предыдущего дня. Утром он каждый раз живет заново. Со всеми знакомится, всему удивляется и так далее. Смотрели фильм «День сурка»? Да. А женщина? У нее, вы сказали, тоже проблема с психикой. Какая?